Здравствуйте. Алло. Ты кто? Хуй в пальто, вот кто. Я к тебе приду тоже на квартиру, на селю там, блядь, это. Слышь, ты уебище, блядь. Я сейчас я к тебе приду, тебе нахуй на кладбище прогулу ставить, дебил ты ебаный, блядь. Ты еще раз позвонишь, уебище старое, блядь. Тебя закопаю прямо в твоей квартире, нахуй. Понял? Урод, блядь. Ай-яй-яй-яй-яй. Недоделанный, блядь. Еще раз ты позвонишь только, пиздец тебе будет, я тебе сказал сразу, нахуй. Говорит, блядь. Ты кто такой-то вообще, а? Блядь, плакать. Ты же доквакаешься там, уебище, блядь, вонючее. Вот козел, ты смотри, это ж козел вот вам и командует, да? Что? Блядь, буду две минуты, буду звонить. Да я тебя сегодня, я уже узнаю твой телефон, я даже знаю, где ты живешь. Ты больше звонить не будешь, тебе нечем будет звонить, нахуй. Эти руки твои тебе скорблю, понял, урод, блядь? Ну говори, говори, говори, давай. Ты мне договоришься уже, ты уже договорился, уебище старое, блядь, вонючее. Запомни, пизда тебе. Сегодня уже ты можешь, блядь, проспать ночь, завтра уже все, нахуй. Завтра ты уже на кладбище, наверное, будешь, блядь. Скорее всего. Понял? Помолись последний раз, блядь, сегодня ночкой, нахуй. Ты пиздец. Пиздец тебе, козел. Пошли вы все нахуй, вот палаты. Все, жопа тебе, тварь. Вешайся, нахуй. Кончаешь ли ты это, хуетой заниматься? Чего? Сучонок ты ебаный, блядь, а? От припиздия, блядь. Ну давай твой телефон. Все, рвань, тебе готовь, пизда тебе нахуй. Я тебя лично душить буду, блядь. Да ехать. Еще раз ты говоришь, сегодня ночью позвонишь? Я сегодня ночью к тебе приду, чмо. Я тебя, блядь, убью, нахуй, голову отрублю твою, блядь. Какой адрес? Понял? Какой адрес? У кого? Это... У тебя какой адрес, ты узнаешь, когда к тебе придут, нахуй. Это ты узнаешь сразу, блядь. Действительно. Припиздос вонючий, блядь. Давай, подыхай, ложись лучше сам, нахуй. А где вы находитесь? Соединение установлено. Пожалуйста, подождите. А где твои 17 бед на большом каретном? А где твой черный да. пистолет на большом это? Каретном? А где алло? Сегодня нет на большом это? Каретном? Кто это? Что молчи? Чего? Ну, какого хуя звонишь-то, блядь, а? Ты пидор звонючий, еще раз, сука, позорьте, голову отверну, чмо поганое, блядь. Какого хуя? Ты меня заебал уже, урод, блядь. Какого хуя тебе надо? Козел ты ебучий, блядь, а? Хуй, я тебе дам хуй, я тебе твой хуй оторву, тебе в рот ставлю, пидорас ты вонючий, блядь, понял? Ну, сука, блядь, попадешься ты мне. Слышь, чмо, блядь, ты лучше открой дверь сейчас и посмотри, кто тебе сейчас придет, понял, козел, блядь? А дверь сейчас мне откроешь, тебе выломаю ее нахуй. Пидорас, ты понял меня, нет, блядь? Ты это, хуя тоже. Тебе пиздец сейчас будет, старый уебок, блядь. Ты, сука, блядь, опять появишься, да? Понял, чмо, блядь? Готовься к смерти, блядь. Что за, тебя блядь, она давно уже заждалась, блядь. Чмо ты вонючая, блядь. Ну это ты и есть такой, знаешь. Молчи, блядь. Я приду тебе, блядь, на серу. В рот тебе, блядь, на серу. Слышь, ты насеришься себе в рот. Задавлю, сам блядь, себе срать будешь, понял, блядь? Козел. Ну, готовься, все. Нахуй. Через 5 минут дверь не откроешь, я вышиблю ее, понял? Молись лучше. Все, давай, жди, нахуй, чмо, блядь. Сейчас приедем. А где твой черный пистолет? Да. Слушай, ты, оказывается, воруешь, да? А, это опять ты. С этими телефонами там зарабатываешь. Слышь, ты нет, тебе... ебаный ты, блядь, жулик, блядь. Ты что гонишь, слышь? Ты, короче, попал. Тебя найдут. Я в милицию уже сообщил. Считаешь, что ты жмурик, ты уже жмурик, короче. Я тебе говорю, пошел ты нахуй, вас, жуликов, блядь, мы арестуем сейчас. Кто это? Послушали вчера ваши разговоры. Вот ты сейчас будешь таскать скоро. Парашу. Ты чмо поганый, а ты еще живой, ублюдок? Милиционер, ты ебаный ты, блядь. Жулик, блядь. Да, тебе, готовься к смерти, урод, блядь. Ебаный. Я за тобой уже иду, блядь. Готовься, срать, готовься. Не лопни, блядь, приду, блядь, застрелю нахуй. Милиционер, ты ебаный ты, блядь. Жулик, блядь. Слышь, что, я тебе в рот насру, понял, козел? Ну-ка, ебаный, блядь. Урод, блядь. Пизда тебе, все, вешайся, ну, нахуй. Дурак. Подходи к двери, я уже твои двери ставлю, чмо. Я своим сыновьям скажу, так, что тебя повесили, нахуй, блядь. На снег, откуда ты звонишь? Я звоню? А то, включи нормально. Ну что, молчишь? Нахуй ты мне нужен, сто лет, блядь. Он не выключается. Может, кто-то скинул, чё? Друга тебе нашёл, ай, блядь, старика, да. Ага, давай. Вот и сейчас я по твоему телефону буду какать, блядь, каждый час, каждую минуту. Блядь, буду дверь не ночь, буду звонить. Да. Понял? Понял, нет? Что молчишь? Ой, блядь, а. Ваша радость кончается уже. Блядь, буду две не ночь, буду звонить. Пошли бы нахуй все, ёбаные, вместе взят. Тебе уже давно надо выебать. Пидор, ты еще живой? Чего тебе надо? Живой ты, чмо поганое, блядь, а? Пошёл ты нахуй. Сейчас ты своим хуем себя будешь в жопу ебать, понял, блядь, чемордов ты вонючий, блядь. Я тебе сказал, дверь открой мне, я по твоей двери стою, козел, блядь. Ты сейчас не откроешь, я выломаю нахуй, по-хорошему, блядь. Открывай дверь, иди сюда, блядь. А то сейчас тебе, блядь, Высоцкий будет петь, больше ты не будешь, не услышишь его, понял, пидорас, блядь? Кончаешься. Иди дверь, сказал, открой, блядь, чмо, блядь, поганое. Ты нахуй, наверное, блядь, задницу, ёб твою мать, блядь. Ты что, не слышите, говорят, урод, блядь, дверь свою входную мне открой. Соединение установлено, пожалуйста. Да. Слушай, всегда внимательно. У нас недавно квартиру обокрали, а я скажу, что тебя видел лично, блядь, не ответишься. Слышь, дед, а где ты живешь? Скажи мне честно. Если ты воруете, значит, блядь, будете убиты, ебаные, блядь. Где ты живешь, скажи мне? Ёб твою мать, блядь, дурачок, а. Давай я к тебе приду, сейчас водки выпьем. Больной человек, действительно. Ну давай я приду, выпью водки, ёб ты, чё ты? Вот козёл ты, ебаный, настоящий козёл, блядь. Дед, давай. Всё будет готово, блядь, только убить осталось. Понял? Кого? Понял, нет. Кого убить-то? Пошли бы все нахуй, вот по вот. Я тебя сразу задушу, если встречу себя, блядь, сегодня или завтра. А где ты живешь-то вообще? Я на тебя плюну, блядь, и сдохнешь ты. Ну, чё, так давай, блядь? Я сейчас подойду к тебе, выпью водки, ты плюнешь на меня, давай. Старый козел. Ну давай. Чего тебе надо? Где ты живешь, скажи, я подойду, сейчас выпьем. Что за, блядь, хуета? Через плова ты воняешь, блядь. Чего-чего? Нет у нас таких. Каких? Да. Каких таких-то? А себя умным считаешь? Ёб твою мать, блядь. Слышь, ты придурок долбанутый, блядь. Я тебе сегодня 100 раз говорил, блядь, что я знаю, ну, сука, где ты живешь, блядь. Ты что, голову отрубить, блядь, а пидорас ты вонючий, старый, блядь. Или тебе хуй в рот засунуть, что? Свой же, блядь. Я тебе засуну его, блядь. Понял, блядь? Ой, дебил, блядь, ты, да. Ебучий, блядь. Ой, еще ой, один ой, звонок, ой, будет в мою квартиру, сейчас я приду, в натуре, ой, я тебе дверь вынесу, ой, блядь. И тебя, сука, скину, блядь, с окна, блядь. Дебил ты, ебучий. Тебя собаки сорвут, пидорас ты, блядь, сраный. Ой, надо. Говно вонючее, блядь. Смордит уже от тебя, блядь, смрадом, блядь. Ты уже покойник, дебил, блядь. Тебе жить-то осталось 2 минуты, блядь. Дебилой. Продуете и продаете, да? Ты тебе продашь, блядь. Дебил, блядь, ебучий. Ой, еще один звонок, блядь, и твой телефон будет у тебя в жопе, блядь. Понял, блядь, козел? Твою мать, блядь, а? Козлиное ебло, блядь, а, сука. Тебе уже давно надо выебать. Сука, кто тебя такого дебила родил? Такая же ублюдочная мать, как и ты, что ли? На своем собственном хую будешь сидеть. Тебя сейчас, ты сейчас на хуе давно уже сидишь, козел ты старый, блядь. морщинистый придурок, блядь. Ты качался живой? Я-то живой, блядь, а ты сейчас сдохнешь, подожди 5 минут, сейчас я доделаю, только к тебе подойду, блядь, и пиздец тебе будет. Эти петухи там ебут, да? У кого, тебя? Это ёб, твою мать. Да петух-то ты, ёб ты, Сайка, блядь, главный, блядь. Ебаных ебучих, блядь, дурачков. Короче, чмо, слушай сюда, блядь, я сейчас иду к тебе, не дай бог ты мне дверь не откроешь, я тебе, блядь, я тебе вынесу ее вместе с тобой. Снесу. И ты труп, чмо поганое, блядь, обосранное, блядь. Я тебе рот говном забью, понял, блядь? Ты будешь его жрать, блядь, и давиться, падла, блядь. А я тебе, сука, еще в лоб, блядь, нож воткну, падла, блядь, ебучая. Понял, блядь? Тебе приду тоже на квартиру, на сиру там, блядь, это. Уши, блядь, отрежу, заставлю сожрать, блядь. И свой же хуй ты будешь сосать у себя, понял, блядь, чмо? Пизда тебе, короче, молись нахуй, пока если ебана есть. Чмо поганое, блядь, вонючее. Вот, сука, связался здесь, кабрал, и гандон вонючий, блядь. Я тебя гандон вытянул, блядь. Ты не думаешь, что ты, сука, в Кабралове, блядь, щеришься тут от меня. Хуй ты от меня куда денешься, понял, блядь? Теперь тебе смерть, блядь, не пришла, блядь. Полная, блядь. Пизда тебе, товарищ. Блядь, я стукацы ебаные, блядь, а. Готовься, припиздя, готовься к смерти, нахуй. Обосрись, обосысь. А то пизда тебе будет. Блядь, я лично казнить буду тебя, блядь, сука. Слышь, чмо поганое, блядь. Готовься, иди к двери, открывай дверь по-хорошему. Я одеваюсь уже, не переживай. Сейчас тебе пизда приснится, нахуй. Не вздумай только дверь не открыть, я тебе выломаю, нахуй. Понял? Вы уже все на учете. Слышь, ты учетник, говорю, дверь иди, открой, блядь, мне. Пока я стою под твоей дверью, пидорас ты вонючий. Не откроешь сейчас, я тебе выломаю, нахуй. Блядь, больше не будешь, пидорас ты вонючий. Сука, блядь, в рот выебать тебе, блядь. Понял, ты ебучий, блядь, вонючий и сой, блядь, пидормон. Ты слышишь, что тебе говорят, урод, дверь открывай, я уже стучил дверь, ты не слышишь нихуя, баран, блядь. Открывай дверь, говорю, урод, блядь. По-хорошему, блядь. Да. Что ты, да слышь, чебурек, что ты звонишь-то вообще? Ты дурак? Я твой дом сожгу. Ну, дебил, что ты со мной говоришь? Я говорю, твой дом сожгу. Никуда не уходите, сейчас мы придем. Понял, нет? А, ты сейчас придешь? Понял. Давай, приходи. Да. Давай, давай, давай, я тебя жду. Давай, давай. Давай, давай, ёпт. Ну, зачем мы учёте? Давай, давай, давай, придем. Не придешь, короче, я твой дом сожгу. Какой я? Да. Я уже знаю, блядь, вас. И чё ж ты меня знаешь? Ну говори, что тебе надо? А ты хули звонишь-то мне, придурок? Кому ты звонишь-то, блядь, сука? Ты там не психуй, ёбка, хули ты не звонишь на номер? Что ты с тобой командуешь? Ты чё, дебил? Если ещё к тебе приедет, дурак, я тебе дом сожгу. Кто ты такой? Чиновник, ёбка. Кто ты такой? Ну все, смотри, сейчас пробиваю твой номер, приезжаю к тебе и сжигаю тебя и твой дом, и твою семью, нахуй. Ты меня понял? А? Ты меня понял? Соединение установлено, пожалуйста, подожди. Алло. Никуда не уходите, сейчас мы придем. Блядь, дед, ты че тупой? Слышь, тупой, что ты звонишь, ты время видел? Какой хуй тебя звонит там? Ну, кому ты нахуй? Слышь, ты чего вообще материшься, слышь, придурок? Нормально говори. Блядь, буду день и ночь, буду звонить. Че ты будешь день и ночь звонить? Ты че, дебил? Ты вообще куда звонишь? Блядь. Сейчас твой номер пробью, приеду к тебе, хочешь? Откуда ты взялся, блядь, этот? Фу. Все, слышь, смотри, сейчас я дома у тебя буду скоро. Сейчас я тебя пробью, седой. Ну а тебе что надо еще, козлу? Че мне надо? Че тебе надо, дебилоид? Че ты сюда звонишь? Денежки тебе, блядь. Все, давай, скоро в лес поедем. На экскурсию. Ой, надо же, герой какой-то. Алло. Это говорит. Кого надо? Кого надо? Не кончай, кончай-то хуйней заниматься. Алло. Ты это? еще раз позвонишь, блядь, ты голову отвернул, поняла, нахуй? Какой? Хуя старая, блядь. Соединение установлено. Алло. Алло. Ты кто? Блядь, ты чё, сука, старая, совсем охуел? Ты опять ты звонишь, придурок? А? Кто это? Тебе кого надо? Сколько сторож он работает? Чего? Сколько сторож он работает? Сторожем? Каким? Да. Где работают-то? Воруете и продаете, да? Что делаем? Воруете и продаете, да? Что продаем-то? Воспитанаша, еб твою мать, блядь, а? Слышь, ты придурок, сейчас тебя на органы продам, понял, блядь? Козел вонючий. А опять звонишь сюда, чмо поганое, блядь. Ну, тебе голову, башку оторву твою старую, блядь, дряхлую, блядь. А я жопу запихаю тебе, понятно, блядь? Ты как компенсуешь. Оперативный. Кто это говорит? Мы все вас рассекли уже. Чего? Вот козел ты, ебаный, настоящий козел, блядь. Вот. Ты сам урод, блядь, пидорас, козел. Обострение не это самое. Ну нахуй все ебаные вы вместе взятые. Слышь, ты, мудила, обострение у тебя весеннее сегодня. Сучонок, блядь. Чмо, блядь. Уебок. Перестань ты воровством заниматься. Педерист. Ты как кем-то танцуешь, интересно, блядь. Чмо, бля! Отсоси у моей бабушки. Кончаешь ли ты это, хуетой заниматься? Пансионат. Все, сейчас приедем. Сейчас приедете? Да, шо. Да, да, да. Вы с родственниками будете? Да, да, да, да. Родственниками очень хорошо. Вы уже к нам записываете. Вы уже все на учете. Уже на учете. Ну, замечательно. Все, пиздец хорошо, вам. А вас как зовут? Все, пиздец вам. Хорошо, буду все делать. Приемный покой Кащенко. Ты что, специально в дежурях сидишь, да? Да, жду, когда ты мне, блядь, позвонишь, такой красивый. Да? Замудонец старый. Санчасти. Да, замудонец старый. Ты, оказывается, в санчасти находишься, да? Да, да. Это, наверное, специально вот. Сидишь, караулишь, да? Да. Почему вот. Ты меня трогаешь? Уже пару человеком кирпич на голову спустила. Дурака ищешь, да? Да. Я да. Что, и вот сейчас уколы хожу делаю, смертельные. А кто ты такой? По квартирам, а? Где ты был раньше? Врач-санитар, санитар города. Убираю таких вот, которые ненужные люди. Чмот, как называть, будешь, человек. Да? Ненужный человек. Вы что, это на моем телефоне хотите заработать денежки, да? Да, как же, вот рублей. Я уже заработала своего телефона 100 тысяч. 500 рублей. Да, вот сейчас пенсию тебя вычитают или откуда? Зарплаты. И будешь с голыми а яйцами. Я тебя задавлю, блядь, сразу, мигом. Да что ты говоришь? Так, вот. Кажется, вот ты видишь, Серёж, да? Ты же мне звонишь, а не я тебе звоню. Значит, нахуя ты мне звонишь? Хочу, дурака, блядь. А? Нахуя ты мне звонишь? Жениться, что ли, хочешь? Телефон скоро отберут. Да ну, мы новый купим, у меня денег дохуя. Понял ты, нет? Да. Да. Кто такая? Блин, отвалите, а! Я тебе, блядь, сейчас мозги выебу, ебаного, суку. Алло? Где вы живете, а? Алло? Алло? Здравствуй. Алло? Алло? Алло? Вот. Алло? Ну, что говори, ну говори. Алло. Вот твой телефон 59-38-59. Я завтра пойду и найдем, да откуда звонишь, блядь. Алло. Блядь, поймаю. Ну, блядь, нахожу. Алло. Вот, ну и козел зацикался. Давай зацикался, блядь. Алло. Потихонечку вылазишь наверх. Алло. Ты уже чокнулся уже совсем, да? Алло. Дурак ты, блядь. Алло. Кончай, кончай, баловаться, блядь. Алло. Перестань. Алло. Пидормона, блядь, а. Алло. Алло. Ой, блядь, а. Хочешь жить? Живи. А если не хочешь, я, блядь, сегодня приду, я тебя задавлю, суку. Алло. Я тебя уже давно знаю. Я в любое время прихожу тебе и задавлю. Алло. Валя, скажи сейчас, Валя тебе придет и задушит. Ёб твою мать, блядь. Я тебе, блядь, сейчас дам, козлина ты ебаный, блядь. Пидорас ты хуев, блядь. Прижиглаз на жопу натянул. Сучий ты потрох, блядь. Понял, нет, ты козел ебаный, блядь. Ох ты, козел. Сучара ты хуева, блядь. Сейчас я приду. Я тебе, ёб твою мать, позвоню, ты козлина ебаный. Пидорас ты, блядь, вонючий. Гнида, блядь, собачья. Пидормона, блядь, а. Пошел ты нахуй. Ты что, глухой, блядь, хуеплет? Чё ты, ебан? Никуда не денешься, блядь, я лично казнить буду тебя, блядь, сука. Да, ну давай, ёб ты, казнила, блядь, я тебе сейчас накажу, нахуй. Я знаю, блядь, вас. Я что, думаешь, один, что ли, блядь? Ну чё ты замолк-то, мэ, щегол, блядь? За мной уже милиция следит, блядь. Чё ты пиздишь-то? Ебаный котелок ты, больше никто, блядь. Вот, ну и хуй за рта, скажи, внятно. Непобедимые, да? Я сейчас встретил бы, я тебе сразу задавил. Что? Ты что, глухой, блядь, хуёплёт? Да ты хуй изо рта вытащи, ёпта, говори внятно. Подлюха ты, ёбаный, блядь, что где же, блядь, я тебе, блядь, на тот свет отправлю. Бла-бла-бла-бла-бла-бла, откуда ты звонишь? Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Припадок тебе берёт, да? Ты понял, ты нет, что я говорю? Да тебе нихуя не понятно, у тебя хуй, наверное, во рту. Я тебе что сказал, пошел ты нахуй, а нас. Ты нахуй пошел? Я знаю, что ты пошел нахуй, а что делать? Мы уже тебе давно вычислили. Придет время, что узнаем. И твой адрес, если ты занимаешься. Иди лечись, видишь, парень, да? Нахуй. Дурака ищешь, да? Вот там медсестра пошла, быстрее ложит руку, быстрее, ёпта. Будете плачевно, будете плакать. Сколько у вас там хуеплетов, а? Не больше, чем у вас, нахуй. В белых халатах. Постепенно я уже знаю, блядь, вас. Угу. Это, кажется, в общежитии живешь, да? Это кто такой? Тебя убьют? Я уже убитый, я с того света звоню. Дебил. Уезжай отсюда с России. Эй! Я нахрен! Уезжай отсюда с России. Эй, картон, да? Хуйна! Алло. Кто это? Да это кто? Ну нахуй ты звонишь-то ко мне? Алло. Сколько тебе платят? Это кто? У меня терпение лопнет, блядь, приду, блядь, застрелю нахуй. Слушай, ты заебал уже, блядь. Третий день мне звоните. Кто вы звоните, нахуй, вообще заебали, блядь. Вы вообще в Петербург звоните. Ну нахуй петухи ты звонишь. Петухи ебаные, блядь. Ну нахуй ты звонишь-то ко мне. Кто тебе звонит? У тебя плюс три номер, блядь. А у меня я в Петербурге живу. Нахуй ты не сдался вообще, блядь. Ты что, специально дежуришь, сидишь, да? Какое дежурить сидишь, блядь? Ты откуда? С Молдавии, наверное, звонишь мне сюда? Тебя, блядь, застрелю. Или с Украины, нахуй, блядь. Ну, блядь, я тебе достану, ребятам скажу, ёб твою мать, чтоб тебе, блядь, надо. Да ебать тебя в рот, блядь, доставай ты кого хочешь, пидорас ты ебаный, заебали уже звонить нахуй. Блядь, буду, день и ночь буду звонить. Звони нахуй, я тебя нахуй буду каждый раз посылать, звони, звони. Ой, надо, ну. Герой какой-то. Ой, ой, ой, ой, ой, ой. Смотри, не помри, там инфаркт тебе будет. Петух ебаный, блядь. Не звони вот мне сюда, блядь. Слышь, заебали нахуй. И отцовцам своим скажи нахуй, пускай не звонят. Будут звонить, пиздец. Пиздец будет. Ну все, вас рассекли уже. Будешь плакать, блядь, в пучке. Соединение установлено. Пожалуйста, подожди. Андрюха, ты ебаный, блядь, сегодня же, блядь, я тебя, блядь, на тот свет отправлю. Я что, думаешь, один, что ли, блядь? Ты уебан, ты кому звонишь-то, блядь? Слушай, я тебе что сказал? Пошел ты нахуй от нас. Ну, мы уже тебе давно выписали. На каком транспорте тебе ехать? Что? Вот слушай, вот твой номер телефона 256-80. Ты, блядь, дурак дураком, иди нахуй, а? Ну, а сейчас чего ты ко мне звонишь-то? Да. Ты что, глухой, блядь, хуёплёт? Урод ты ёбаный. Блядь, я лично казнить буду тебя, блядь, сука. Не добьёте своего. Вы уже на карандаше. Гандоны. Блядь, голову снесу. Ты сучонок, ты, блядь, я привёл. А? Где-то через час перезвоните. Значит, у вас там где-то притон видать. Что? С кем я разговариваю? Семён Семёныч. Вы это работаете там, это, по ремонту этих сотовых? По ремонту чего? Воруете, наверное, ёбаные. Ну, понемножку. Пиздец вам. Все, Луша, все, пиздец вам. А ты что, Ишак, да? Ну все, через час перезвоните. Я вот сейчас его встретил бы. Алло. Давай 500 рублей. Чего? Давай 500 рублей. Хе-хе, здесь какого? Тебе 15 рублей. Я понимаю, ну, блядь, нахожу. Вот твой телефон 59-38-59, я завтра пойду и найдем, ты откуда звонишь, блядь. Безнаказанно никто не уйдет. Лапичев, проспись. Накажут тебя, вот что мы сделаем. А Лапичев? Кто ты такой? А вот ты кто такой? Я тебя видеть не хочу, не только говорить. Ну, а ты что ты мне ко мне звонишь тогда? Кончай, кончай, баловаться, дурак ты, блядь. Дебил, ёпта мать. Дурак, дураком, ты живешь на свете, блядь. Проспись сначала, потом-то звони, понял? 369. Здравствуйте. Здрасте. Заказано на ваш адрес. Что? Привезли два мешка, иди покупай. Бегу. Вот так сейчас вы. Два мешка повезли у вас по подъезду. Наркотика. Там берите там. Угу. А тебя кто трахает? Меня? Да вот ты придешь, значит, ты будешь. Блядь, за душу нахуй, блядь, чтоб тебя на свете не было. Да что ты говоришь? Хочешь жить? Живи. Да раньше а мужики не хочешь, ебали, блядь, сейчас. Блядь, сегодня же приду, вот я тебе задавлю, пошла. Суку. Лично казнить буду, блядь. Чему радуешься, дурак ты? Сколько ж тебе годик, ты, ёбарь хуев? Сколько тебе годик? А тебе нет. А? А? Сколько тебе лет-то, ёбарь хуев? 25, наверное. Тебе 25? Лет 50 тому назад было, да? Эх, ты... Козёл ты, блядь, седой. Лейтенант Анатолий. Вот сучка, блядь. Я тебя уже давно знаю, блядь, старого козла, блядь. Вас как зовут, извините? Приду я тебя задавлю, блядь. А если не я, так другие приду задавить. Хочешь жить? Живи. А если не хочешь, я, блядь, сегодня-то приду, я тебя задавлю, суку. Вы куда звоните? А что, с чего я тебе должен тебе объяснить это все? А зачем вы тогда мне звоните? И фамилия, имя, отчество. Вас зовут как? Представьте, пожалуйста. Знаю, где сидишь. А? Дай-ка там это, телефона твоего отца или матери. У меня это самое, отец и мать совсем в другом месте живут. Дай-ка там это, телефона, я буду им звонить без конца. Алло? Вот. Вот твой телефон 59-38-59, я завтра пойду и найдем, ты откуда звонишь, блядь. Я звоню, это вот, вы, по-моему... Мой козел зацикался, ой, зацикался, блядь. Кто, какой дурак тебе перепишет в квартиру? Какая квартира? Зачем вы мне нужны? Вас зовут как? Вот тебе-то какое дело, а? Вот тебе-то какое дело, а? Ну а зачем вы мне звоните? Кто ты такой? А кому вы звоните? Кто ты такой? Вы по какому номеру звоните? Преступник! Вы по какому номеру звоните? 256-80! Ничего подобного, набирайте правильно. Это номер 465-22-30. Зачем ты звонишь? Я звоню. Ну нахуя это ты звонишь-то мне? Скажи-ка ты, блядь, нахуя? Зачем вы мне звоните? Ты уже чокнулся уже совсем, да? Да это ты чокнулся, пердун старый. Вот, зачем это ты мне назвал? Лезешь наверх, сам себе могилу копаешь, блядь. И знать не желаю. Кто тебе дал наркотики? Ты что, дурак, что ли? Кончай баловаться, дурак, ты, блядь. Вас как зовут? Представьте, и давайте. Наркотики меня ищет, Николай, да? Зовут. Нахую я вас видел, блядь, всех этих наркоманов, ебаных, блядь. Какие, на какой, на этот самый? Меня Николай зовут, вас как зовут? Кто ты такой? Иди нахуй, козел, заебал ты. Блять, я вам поставлю, я вычислю твой адрес, я тебе старый пердун, блять, это самое, яйца через гланды выдеру. Заебал ты нахуй, забудь сюда звонить, козлина. Вот тебе и не стыдно со стариком-то разговаривать, а? Я в любое время прихожу тебе и задавлю. Блять, задушу нахуй, блять. Чтоб тебя на свете не было. Да. Ой, ёбаный, блядь. С праздником вас. Ты что ты хочешь? С праздником поздравить вас хочу. Кто тебя подталкивает к этому преступлению? С праздником вас. Вот и я про себя ты говоришь. С праздником вас. Хочешь жить? Алло. Вот тебе и не стыдно со стариком-то разговаривать, а? Мне нет. Ну как нет? Мне нет. Тебе вот старый дурачок там рядом стоит с тобой. У меня нету старенького дурачка. У меня молоденький. Да. Скажите, а вообще зачем вы звоните? Вот просто так объединяйтесь. Наоборот, ты звонишь ко мне. Нет, я не звоню, это вы звоните. Разберемся. Я вот думаю, пойти написать заявление участковому о том, что вы достаете. Ты же не знаешь, кто я такой. Что? Ты же не знаешь, кто я такой. Ну, там быстро вычислят. По звонкам же вычислить это ерунда. Какой номер и все. По номеру этот адрес. Это же легко все это найти. Ничего не выйдет. Очень даже хорошо выйдет. Нет. Вы очень быстро. И очень хорошо. Уже, я и отключит тогда у вас телефон просто-навсего. Нет. Ну что тебе надо, блядь, сука? Слышь, ты кто такой? Про меня кто может тебе говорить? Кто? Сосёшь, да? Он чмокает. Кто это говорит? Нет, твои же друзья тебе, блядь, прикокают. Слышь, кто это говорит? Козёл ты, блядь, уже дурной ты козёл, настоящий. Это кто говорит, я не понял, нахуй. Слышь, урод ёбаный, блядь. Ты что, вообще охуёв сюда звонишь? Я сейчас, сука, твой номер пробью, нахуй, приеду к тебе и жопу, сука, выебу, понял, блядь? У меня терпение лопнет, блядь, приду, блядь, застрелю, нахуй. Слышь, уёбище, ты где находишься, скажи мне? Я вот своим сыном скажу, что тебе... Я говорю, уёбище, ты, блядь, где находишься, дурак, блядь? Пошёл ты нахуй, я тебе говорю, что... Алло. Вот сейчас наряд милиции придет к вам. Алло. Хорошо. Дурак, дураком, ты живешь на свете, блядь. Алло. Что, в голове говно, что ли, набито? Алло. Вот слушай, вот твой номер телефона 256-80. Ты уебок, что ли, блядь? Какой нахуй 256? Иди ты нахуй лечись, придурок. Тебе сейчас милиция приедет. Мы уже все нахуй выслали. Сейчас твой номер. Иди нахуй отсюда, полупидорас, блядь. Вот сейчас наряд милиции. Алло. Сучонок ты, блядь, я козел, а? А? Иди нахуй. Ёб твою мать, блядь. Ёпта, я тебя, блядь, в лоб закатаю, блядь, курил. Иди ты нахуй. А ты что, Ишак, да? Чего? Сука ты ёбаный, блядь. Ты смотри, как, блядь, дурак дураком, блядь, на свете живет. Блядь, перетравить надо вас, ебанья матери, чтоб не существовали. Что, блядь, свет попало? Кондоны! Сука, блядь, если я тебя вычислю, блядь, этот пиздец будет, я тебе так вырву. Я не их сердце вырву. Вот, блядь, козёл, а не будьте, а? Если я узнаю, кто ты, блядь, просто тебе аминь будет. Да. А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Давай, не дявка, ёпта, блядь. Гондон ты ёбаный. И нахуй ли сидишь ты, а? Я тебе еще раз говорю, если я тебя это узнаю, блядь, то тебе будет аминь, пиздец. Я просто рвать тебя буду в туалет. Просто разрывать, а я тебя вычислю по-любому. Кто тебя трахает там, а? Алло. Никуда не уходите, сейчас мы придем к вам. Куда вы придете, ёпта, блядь, придурки, давай приходи. А где вы находитесь? Ну такой ты папуас, ёпта, куда ты придешь-то, блядь? А где вы находитесь? Иди нахуй. Ну, говори, говори. Ой, блядь.